Глава 6. Эмми. «Ну почему так получилось? Почему я еще в офисе статуса не догадалась, что видела Эзру? Почему, почему, почему?» Если бы Ричард обмолвился хоть одной фразой, к примеру, «Эзра только что был здесь, его трудно не заметить, высокий, на голове капюшон, носит темные очки с круглыми стеклами и не снимает их даже в скудно освещенных туалетах, как и положено настоящему призраку из мира искусства». Тогда я могла бы сразу объяснить аргументированно, что по ряду причин совершенно не подхожу для выполнения редакционного задания. А что делать теперь? Эзра больше не смотрит на меня и ничего не говорит. Молча прислонился к раковине, скрестил руки на груди и тупо пялится на дверь. Будто меня здесь вообще нет. Наверное, был бы рад, если бы я просто исчезла. Я и сама не против. Жаль, не могу раствориться в воздухе. Я уже близка к тому, чтобы забиться под шкафчик. Сознавать, что ты заперта на 5 квадратных метрах с чужим человеком, который люто тебя ненавидит, это неприятно. Хотя слово «неприятно» даже приблизительно не передает моего состояния. Хуже, чем провести несколько часов за решеткой в полной неопределенности, в 1000 раз хуже. Я тоже не знаю, что мне сказать и стоит ли вообще говорить, поэтому молчу. И поскольку не вижу отражения ни своего, ни Эзры, то фиксирую взгляд попеременно на своей и его обуви. У нас обоих черные кроссовки Vans. Только его намного размеров больше. И резиновая окантовка по периметру подошв ослепительно белая, в отличие от моей. Все же кое в чем мы солидарны, думаю я, в выборе обуви. В дверь стучат. Лично мне кажется... Это мое сердце норовит вырваться из груди. А вот Эзра, похоже, только того и ждал. Он отталкивается от раковины и распахивает дверь. Я следую за ним, как и договаривались. Бегу за Эзрой и едва не врезаюсь в высокого мужчину, стоящего в коридоре. Мужчина протягивает мне мой рюкзак. Должно быть, Льюис. Он кивает Эзре и поворачивается, чтобы прикрыть нас от основного зала кафе. «Быстрее!» бросает Льюис через плечо. «Я расспрошу персонал, возможно, они скажут, успел ли кто-то сделать снимки». Эзра берет у своего менеджера ключи от машины. «Я припаркуюсь внизу у пляжа, через 2 улицы отсюда, и буду ждать». Затем жестом предлагает мне следовать за ним, однако за руку больше не держит. Мы спускаемся по ступенькам к двери с табличкой «Запасной выход». Все происходит в точности так, как сказал по телефону Льюис. И мы беспрепятственно выбираемся наружу, на ничем не примечательный задний двор. Не заметив ступеньку, я спотыкаюсь, машу руками в воздухе и лишь в последний миг сохраняю равновесие. Ну вот, оцарапала локоть о шершавый фасад. Хорошо еще, что не упала Эзри под ноги. Он наверняка оставил бы меня валяться на земле. Натягиваю рукав, чтобы спрятать ссадину на локте. Эзра уже опередил меня 5 шагов. Рядом с мусорными контейнерами стоит черный джип. Обе передние двери распахнуты. Мотор работает. Запах бензина смешивается с вонью отходов и из сложенных в кучу пластиковых мешков. Омерзительно. Эзра быстро садится за руль. Я остаюсь на месте. Укладываю записную книжку в рюкзак, застегиваю молнию, сосредотачиваясь на металлических зубцах, как они поочередно фиксируются, соединяя половинки застежки, чтобы не распасться самой. «Залезай!» — кричит Эзра. Я в растерянности бросаю молнию, тем не менее мотаю головой и решительно заявляю. «Нет!» Не хочу с ним ехать. Задание я в любом случае провалила. Эзра обвиняет в случившемся меня, хотя я действительно ни о чем понятия не имею. Я никому не говорила, где мы встречаемся. Ричарду и Фрейе был известен сам факт встречи, но не место. Совершенно точно. Я уверена, что ни в личном разговоре, ни по телефону, ни в переписке место не называла. Кроме того, Фрейя и мой босс знают об обязательствах неразглашения и никогда меня не подставили бы. Допустим, фотографы оказались перед кафе случайно. Именно сегодня? Действительно странно. Вероятно, все дело в песочных часах. Новость дня. В каждой газете на первой полосе. На что рассчитывал Эзра? Уж если угодил благодаря своим действиям в центр внимания, не удивляйся потом, что за дверью будут стоять толпы любопытных. «Как хочешь», — говорит он равнодушно, закрывает пассажирскую дверь и отъезжает. Не срывается с места, взвизгнув шинами, а просто медленно отъезжает. И потому совершенно не привлекает к себе внимания. Безупречно встроился в поток машин и был таков. Пару секунд я раскаиваюсь, надо было ехать с ним. Наверное, меня упрекнут в том, что отвергла предложение. Особенно с учетом обстоятельств, веду себя так, как будто и правда виновата. Однако я не села в машину по другой причине. Потому что с большой степенью вероятности могу разрыдаться. А я не хочу, чтобы меня кто-то видел плачущей. И уж тем более Эзра. Он расхохотался бы или вообще не отреагировал. Делаю глубокий вдох, затем сглатываю несколько раз, пока не соберусь силами. Заставляю себя пройти мимо мусорных контейнеров. Успеваю заметить, как Эзра на перекрестке сворачивает направо и двигаюсь в том же направлении. Идти недалеко, всего два квартала. Море сразу за бульваром, волны пенятся и набегают друг на друга. Я пересекаю набережную, на ходу разуваюсь и, держа кроссовки в руках, выхожу на пляж. Плетусь с опущенной головой, уступаю дорогу идущим навстречу людям, стараясь не смотреть им в глаза. Под ногами скрипит песок, словно саундтрек ко все ускоряющейся карусели мысли в голове. Как такое могло случиться? Скрип, скрип. Это неправда. Скрип, скрип. Неужели из-за проклятых фотографов рухнули все мои планы? Скрип, скрип. Честно говоря, я не рассчитывала, что встреча с Эзрой закончится настолько плачевно. Впрочем, за последние дни я усвоила одну аксиому. То, что не должно случиться никогда, по закону подлости непременно случится. Нужно сообщить Ричарду. Скрип, скрип. На сей раз увольнение не избежать. Скрип, скрип. Комок в горле становится все больше. Я пришла на то же место, где была вчера. И чувствую себя такой же потерянной, если не хуже. За что мне это? Скрип, скрип. Зачем мне вчера подарили надежду, если сегодня я вновь стою на втоптанном в песок мусоре? Я больше не могу. Скрип, скрип, скрип. Прежде чем сознаться Ричарду, нужно привести в порядок мысли. Боже, не хочу даже и думать, что случится, когда он все узнает. Узнает, по чьей вине Эзра может отказаться выполнять иллюстрации. В последние дни очень многое пошло не так. А ведь я дорожила выпавшим мне шансом, хотела сделать все правильно. Потому что у меня свои приоритеты. Не Эзра, а бухта, которая простирается сейчас передо мной. Наверное, я и правда в каком-то смысле сумасшедшая. Как я понимаю людей, которых вынуждают сносить свои дома ради новой скоростной автомагистрали. Некоторые сопротивляются, ведь речь идет об их доме, с которым связано множество воспоминаний. А в этой бухте покоятся мои. Я бросаю рюкзак на песок, вылезаю из джинсов и стягиваю через голову футболку. Купальник уже на мне, я надела его заранее. Я практически всегда так делаю, потому что часто прихожу на пляж спонтанно. И даже сегодня ловлю внезапное ощущение, будто время ненадолго остановилось. Одежда падает на песок, я сажусь сверху. Руки непроизвольно начинают рыться в сумке в поисках фото. Конечно, лучше бы этого не делать. Еще никогда не испытывала счастья, глядя на него. Только тоску. С тоской всегда так. Нельзя ее просто отпустить, хотя она приносит боль. Как остатки былого счастья. Вот я и сохранила фото. И благодаря ему вспоминаю тот день. Последний день, когда я чувствовала себя защищенной. Достаю потрепанный полароидный снимок из бокового отделения кошелька, где я держу пластиковые карты. Белая рамка вокруг фото пожелтела, края покоробились. Однако мы по-прежнему стоим втроем в центре кадра, обнимая друг друга тонкими руками. Фрейя, ее брат Один и я. На нас купальные костюмы с набивным рисунком, настолько яркие, что мы можем поспорить с бликами солнца на водной глади. У Одина нет одного переднего зуба, а Фрейя испачкала губы в шоколадном мороженом. Мы даже подстрижены одинаково ужасно, как под горшок. У меня волосы светлые, а вот у Фрейи и Одина рыжие. Я помню каждую деталь. Снимок сделала мама Фрейи. А мои родители были заняты выяснением отношений, в полголоса все-таки в общественном месте. По щеке сбегает одинокая слезинка. Я решительно вытираю ее и снова запихиваю фото в кармашек под карты. Затем бросаю кошелек в рюкзак и встаю. Я не оставляю вещи в камере хранения. Иду дальше по горячему песку, который стопы ощущают, как раскаленный уголь, пока не достигаю кромки воды. Здесь прибой окрасил песок в темный цвет и усеял бесчисленными ракушками, среди которых проглядывает разноцветный пластиковый мусор, словно рассыпали конфетти. Печальные конфетти по печальному поводу. Но в лицо все равно дует ветер, пахнущий солью, и я, наконец, дышу свободно. От ледяной воды ссадину на локте начинает пощипывать. Поправляю бретельки черного купальника и бреду все дальше от берега, пока дно не уходит из-под ног в прямом смысле. Я тоже могу уйти под воду и остаться там, все позабыть, все смыть и жить по-настоящему. Только синева, только простор, только безмолвие. Хорошо бы уметь дышать под водой, заполнить легкие невесомостью. Увы, я просто вытягиваю руки вперед и подныриваю под волну. Плыву, пока плечи не начинают гореть, и уже не вдыхаю воздух, а жадно хватаю его. Сердце бьется настолько быстро, что в голове разливается приятная пустота. Растворяюсь в дыхании океана. Обычно я надеваю ласты и маску. Сейчас я и без них плыву достаточно быстро. Отчаяние гонит все дальше от берега. Уже спустя пару минут глаза перестают щипать. Привыкнуть можно ко многому, к соленой воде, к нечеткому зрению. А вот что мне не наскучит никогда, так это подводный ландшафт в бухте. Как на поверхности играет солнце. Как сверкают проплывающие мимо косяки рыб. Леса из фукуса, раскачиваемые течением. Все кажется незыблемым, бессмертным. Однако я понимаю, что подводный мир может исчезнуть. Что ничего этого не станет, как только Олби уничтожит зеленую зону и вместо нее даст зеленый свет строительству на побережье новых отелей. Отели начнут сливать в море отходы, аквабайки туристов прогонят из бухты черепах и других ее обитателей. А в ресторанах будут подавать изысканные суши, что приведет к увеличению вылова рыбы. Делаю глубокий вдох и ныряю. Маленький косяк рыбы, прошмыгнув передо мной, плывет к зарослям кораллов. В кино они обычно сверкают яркими красками, а на деле чаще всего серые. Некоторое время я смотрю вслед рыбам, затем они сливаются с густой морской синевой. Все может остаться в прошлом, если уничтожат зеленую зону. Будем потом удивляться, как такое случилось. Да и то, лишь когда это нас коснется напрямую, когда мы ощутим последствия. 99% существующих биологических видов живет в океане. Почти 80% живых организмов обитают под водой. Из них мы пока что изучили только третью часть. Люди составили карту поверхности Марса, однако понятия не имеют, что происходит на собственной планете. В глубинах скрывается много неизведанного, а мы его разрушаем, не успев даже толком рассмотреть. Самый большой в мире водопад находится под поверхностью моря. По дну океана протекают настоящие реки, там же имеются озера. Я могла бы часами рассказывать о необыкновенных животных. Я легко написала бы статью о бухте. Поглаживаю ладонью лист фукуса и переворачиваюсь на спину. Мир надо мной ослепителен, словно мрачные тени существуют только в моей голове. Почему встреча с Эзрой закончилась сокрушительным провалом? Я выныриваю на поверхность, дрыгаю ногами, чтобы согреться, и заставляю себя вернуться ко всем своим проблемам. Хотя я плыву кролем, требуется какое-то время, чтобы преодолеть течение и добраться до берега. Там я из последних сил выбрасываюсь на горячий белый песок, опираюсь на локти и закрываю глаза, а перед ними все прокручивается вновь. Ричард и его чертов спецвыпуск. Эзра со своим дурацким инкогнито. Я и мое невезение. На сей раз все действительно безнадежно. Вот если бы случилось чудо, и решение упало с неба. Что-то невероятно твердое сильно бьет по голове в районе виска. Меня буквально подбрасывает. Не найдя опоры в воздухе, я приземляюсь лицом в песок.